Педагогические дамы, однако, старались вовсю. Двойки и тройки сыпались на Зою со всех сторон под аккомпанемент презрительных упреков в плохой подготовке домашних заданий и бестолковости. Однако к концу учебного года пришлось притормозить. По выставленным оценкам, Зоя должна была бы быть признана неуспевающей и оставлена на второй год. А второгодничество считалось в то время производственным браком учителей. Нужно было выправлять положение. Двойки из обихода исчезли, их заменили тройки и даже изредка четверки. Короче говоря, в седьмой класс Зою Смирнягину перевели. За время летних каникул все как-то поостыли, и 1 сентября учителя готовы были по-прежнему ставить Зое отметки по заслугам, а не по злобе. Однако не прошло и месяца, как строптивая девчонка снова показала себя. На этот раз ее жертвой стала учительница истории, решившая применить на уроке изысканный дидактический прием и предложившая ученикам устроить диспут на тему «Реформы Петра I». «Вы будете выдвигать доводы в пользу его реформ и против них», — объяснила учительница. «А я буду на доске записывать ваши рассуждения. Потом подведем итог». С этими словами она мелом провела черту, делившую классную доску пополам, и написала с одной стороны сторонники, с другой — оппоненты. Именно так, через букву «А». Ребята стали поднимать руки, подняла руку и Зоя. «Ну, Смирнягина, мы тебя слушаем». «Слово «оппонент» пишется через «О», — спокойно заявила Зоя. Учительница обернулась и глянула на доску. «У меня и написано через «О». Ты что, плохо видишь? Если так, тебе нужно носить очки, а не делать замечания учителям». «Я имею в виду не четвертую букву, а первую. Первая буква тоже должна быть «О», а не «А», — тихо, но твердо сказала Зоя. Учительница побагровела и, разумеется, выгнала нахалку с урока. После этого травля началась с нового витка, на этот раз более ожесточенного. Все, что делала ученица Смирнягина, было плохо, даже если это было превосходно. Вплоть до 10 класса во всех ее сочинениях, безупречных с точки зрения грамотности, тема была не раскрыта, а при устных ответах по любому предмету она не могла ответить ни на один дополнительный вопрос. Никто уж не вспоминал о том, что Зоя красивая и неглупая девочка, к тому же прекрасная спортсменка. На лице ее навек застыло выражение испуга и забитости, а вызов к доске превращался в кошмар, пережить который, казалось, у нее не хватит сил. Ее планомерно выводили на круглую троечницу и своего добились. В аттестате о среднем образовании у Зои Смирнягиной были только две четверки по физике и по английскому. К сожалению, физкультура в аттестат не шла. Когда все это началось, Саша Ташков, сын учителя физкультуры, был в третьем классе, и 2 года, пока отец не ушел в другую школу и не забрал его с собой, мальчик безмолвно обожал Зою. После уроков Саша приходил к отцу в спортзал и терпеливо ждал, пока у того закончатся все занятия, потихоньку делая домашние задания в маленькой комнатке позади зала, в кабинетике Николая Васильевича, где тот переодевался и хранил спортинвентарь. Он часто видел стройную, красивую девочку из 6-го, потом 7-го, потом 8-го класса, и она казалась ему божеством, недосягаемым и прекрасным. Тем более, что Зоя занималась в легкоатлетической секции под руководством Ташкова 3 раза в неделю после уроков, и Саша неоднократно слышал от отца хвалебные отзывы в ее адрес. «Какая чудесная девочка», — говорил Ташков-старший. «Превосходные данные от природы плюс упорство и целеустремленность. Ей бы только побольше уверенности в себе. Я бы сделал из нее чемпионку, если бы мне позволили». Перевод в другую школу стал для Саши почти трагедией, ведь он больше не увидит свое божество, свой кумир. Какова же была его радость, когда и в новой школе он вдруг увидел Зою в спортзале. Оказалось, отец организовал здесь секцию и пригласил Зою ходить к нему тренироваться. Саша расценил это как добрый знак, судьба милостива к нему. Откуда ему было знать, что только занимаясь спортом, девочка могла не бояться грубого окрика и презрительных упреков собственной никчемности. Как бы там ни было, вплоть до седьмого класса у Саши была возможность три раза в неделю видеть Зою и даже разговаривать с ней, а о большем он и не мечтал. В институт Зоя не поступила, хотя документы подавала и даже пришла на первый вступительный экзамен, как следует подготовившись. Однако до стола экзаменатора так и не дошла, просто упала в обморок от ужаса, представив себе, как сейчас снова попадет в тот же кошмар, из которого только что вырвалась. Будет самый худший, самый никчемный, самый слабый, предметом постоянных издевок и насмешек. Она так и не поняла к тому времени, что на самом деле произошло. Она так и не поняла, что ее целенаправленно травили за исправление учительских грамматических ошибок и в целях профилактики. И была уверена, что действительно ничего не знает и не умеет, разве что грамотно писать.